Глава 7. На поляне с костром собралась почти вся компания в полном составе. Вадик постарался на славу, надо же. Атмосфера царила непринужденная, вкусно пахла едой. Музыка не раздражала и ничто не располагало к каким-то расследованиям. Черт бы их побери. Но что именно я узнаю? Что от меня может хотеть Вадим? Помощи с тем, чтобы вернуться в доверие к маме и примазаться к деньгам? Глупо. Стать на его сторону в компании и собирать ему слухи из финотдела? А может, добыть информацию о ходе финансового обоснования его проекта? Возможно. Конечно, если он метил в мою мать, мне стоит это выяснить в первую очередь. Вадим способен на все. И если не получится через меня, может попробовать через ее партнеров по фонду. «Алин, тебе принести что-то?» Я оцепенела от неожиданности, почувствовав, как Богдан вдруг нежно обхватил меня за плечи и направил в сторону деревянного постамента с подушками и одеялами рядом с костром. «Иди устраивайся». А я и не подумала, что для того, чтобы разыгрывать ссору влюбленных, сначала не мешало бы убедить всех, что мы с Богданом действительно влюбленные. Я прижала к себе медвежонка покрепче и двинулась в указанном направлении. Народ, который уже расположился там до меня, сразу же пал жертвой обаятельного щенка. Медвежонок быстро освоился и пошел по рукам, широко улыбаясь и вываливая розовый язык. «Привет». Я вздрогнула и резко обернулась. Позади меня за перилами стоял сводный брат. В белом свитере, аккуратно стриженный и гладко прилизанный. Он будто забыл нацепить себе проволочные нимб и бумажные ангельские крылышки. Ну и лицемер. «Привет», — выдавила я. «Я рад, что ты приехала», — улыбнулся он вежливо. «Ждал тебя, прежде чем поздороваться со всеми. Как тебе тут?» «Хорошо, спасибо». «Устроилась в номере?» «Да». «Ну, отдыхай». Вадим развернулся и тут же уперся в грудь Богдана, неслышно подошедшего сзади. «О, Богдан Демьянович!» Протянул он руку медведю. «Доброго дня», — кивнул тот, отвечая на рукопожатие. Когда брат убрался, он подсел ко мне и тихо поинтересовался. «Что говорил?» «Ничего особенного», — недовольно ответила я. «Что только меня ему не хватало для начала вечера». «Нормально», — заключил Богдан и неожиданно принялся за мной ухаживать. Подал тарелку с едой, помог удобнее ее устроить, тут же предложил чаю, а потом вдруг назвал курочкой, и я совсем ошалела. «Медведь!» — шепнула я ему возмущенно. «Перестань!» Но как-то неудачно при этом наклонилась к нему. И он вдруг обхватил меня за шею, притянул к себе и коротко поцеловал. Но не так, чтобы совсем коротко. Он успел сжать своими жесткими губами мою и даже как-то по-особенному прикусить, так что у меня ноги по ощущениям отнялись. Хорошо, что я сидела, а он и не думал тормозить. «Алина, ты глаза хоть прикрой», — хрипло шепнул Богдан мне на ухо и совершенно парализовал быстрым колючим поцелуем в шею, прикусив кожу отчетливей. Я тяжело сглотнула, пытаясь выпрямиться, но раз за разом падая на Богдана. «Спокойно», — осадил он невозмутимо и вдруг вовсе перетянул меня к себе на колени. «Не ёрзай». «Что ты делаешь?» — замерла я, уткнувшись носом в его шею. «Ты же моя девушка», — прохрипел интимно, крепче прижимая меня к себе. И тут же сдавленно взвыл. «Господи, да не ёрзай ты!» Я судорожно вздохнула, замирая. «Прости», — прошептала. Какие там к чертям шпионские игры? Я не могла пошевелиться, проваливаясь в запах Богдана, его тепло, и черт его знает, что еще. Я пала жертвой его близости, задохнулась от смущения и теперь медленно таяла в его руках. Все, что я видела, его напряженный профиль в сумерках, в то время как Богдан смотрел куда-то вперед, будто поглощенный приветственной речью Вадима. Сводный брат вещал что-то об отце, его деле и намерении продолжить в том же духе, только чуточку лучше и смелее. А меня обуревали эмоции, и не было никакого дела до окружающих. Какой позор! Я зажмурилась и едва не заскулила от отчаяния. Когда Вадим закончил, сорвав тухлые аплодисменты, я смущенно пропищала. «Можно мне уже слезть с тебя?» Богдан тяжело вздохнул. «Ну, слезь». Издевался. Знал, как действует на женщин гад. У меня горели щеки, вспотела спина. А дыхание все никак не хотело восстанавливаться. «Я за медвежонком схожу», — прошептала, опасаясь добавить голосу звука, потому что начала бы сбивчиво блеять. «Ему весело», — хмуро кивнул Богдан в сторону детской площадки. «Он с детьми вон бегает. Я слежу». «Тогда я просто схожу куда-нибудь», — сдалась я, не пытаясь больше найти предлог для позорного побега. «Подышать». На это он не нашел, что возразить, и я сбежала из зоны поражения искать что-нибудь покрепче чая. Надо срочно сделать мои обычные пару глотков вина, чтобы вернуть себе хоть каплю самообладания. А еще завести настоящий роман, а не вот это все. И маме будет кого предъявить, и дуры больше не буду выглядеть перед Богданом. Кошмар. Поцеловал в шею, а мне фейерверк гормонов в голову ударил. Как малолетки какой-то. «Алина, ты взрослая женщина. Нельзя так терять голову от мужчины. Тем более, если это вообще ничего не значит. Он же просто на работе, и все это спектакль для Вадима». А я расплылась лужей. Дура. Курица, правильно он меня назвал. Только шея все еще ссаднила от его поцелуя, и я принялась ее тереть, направляясь к столу службы кейтеринга. «Аль, ищешь кого-то?» Я вздрогнула, а передо мной возник Вадим. «Выпить», — выпалила я, отшатываясь. «Выпить еще». «Отличная идея», — усмехнулся он. «Пошли, угощу. Для особенных гостей у меня есть особое предложение». Как же хотелось рвануть обратно к медведю, но я вспомнила о его плане и вообще о нашей цели. И судорожно кивнула. Вадим неторопливо повел меня в противоположную сторону, будто давая мне возможность насладиться его обществом. «Хорошо тут», — попыталась похвалить я. «И все в восторге, как посмотрю». «Они приехали просто выпить и погулять за чужой счет», — отмахнулся Вадим, грустно усмехаясь. «Никто не верит в то, что я достоин занять место отца». Я промолчала, делая вид, что осматриваю окрестности. «Я, знаешь, только одного не могу понять», — вдруг продолжил он. «Зачем мне твой телохранитель наврал, что вы с ним встречаетесь?» Я повернула голову к Вадиму. «Что?» «Богдан не твой бойфренд. Он телохранитель. А по большей части водитель, которого наняла моя мачеха для тебя». Я остановилась. «Мне все равно, что ты думаешь обо мне», — продолжил он проникновенно, замирая напротив. «Я правда хотел наладить отношения. Но ни люди отца, ни ты не собираетесь давать мне второй шанс». «У нас у всех просто много других дел, от которых ты очень кстати предложил отдохнуть», — возразила я. «Никто о тебе не думает, Вадик». «Врёшь», — усмехнулся он. «Ты думаешь обо мне. И продолжаешь меня бояться и считать, что я опасен. Или что мне интересно наследство отца, которым теперь же распоряжается твоя мать». «А разве нет?» «А какая разница?» — пожал он плечами. «У меня больше нет шанса доказать отцу что-то. Я его потратил впустую. А теперь у меня лишь один вариант встать на ноги. Стать лучше отца и доказать компании, что этот шанс я не имею права упустить. Поэтому мне важно, чтобы ты тоже дала мне шанс. Пожалуйста, Алина, я хочу все исправить». Давать дёру было рано. Чёрт, а я уже думала, что Вадим мне даст повод. «Я бы все же выпила», — улыбнулась я натянуто. «Отлично», — ответил Вадик, улыбаясь в ответ. И провел меня, наконец, на крыльцо своего домика. А потом раскрыл передо мной дверь. «Проходи». Я тяжело вздохнула, но переступила порог. Номер у него напоминал наш, только круче. Тут имелся бар, стулья и вид на озеро за панорамным окном. «Красиво», — вежливо похвалила я. «Присаживайся», — засуетился Вадик. «Ты же вино пьешь, да?» «Да», — кивнула я, взбираясь на барный стул. Он достал бутылку из холодильника, хвастая ее эксклюзивностью. «Припас для особенного случая». Огладил запотевший бок из темного стекла и вгляделся в этикетку, как сделал бы каждый, кто видит бутылку впервые. «Испания». «Угу, да». И таскал ее за собой везде, даже сюда привез. Лжец. Бесилась я про себя. Но то, что он вскрыл бутылку при мне, немного расслабило. Ну, мало ли, Вадим способен на все. «Давай, за новые шансы», — поднял он свой бокал, всучив мне второй. Я сдержанно кивнула и сделала осторожный глоток. «Ммм», — протянул он, — «сухое». Я же покрутила бокал в руках и перевела взгляд на озеро, над которым уже сгущались сумерки. Дорожки между домиками загорелись сетью мелких лампочек, и лес будто наполнился волшебством. Пожалуй, сюда стоит приехать как-нибудь отдельно от этих тусовок, и выйдет отличный уикенд. «Так, зачем вы разыгрываете любовь с Богданом?» — напомнил Вадик, усмехаясь. «Мы не разыгрываем». Равнодушно отозвалась я и сделала осторожный глоток. «Ты его знаешь всего несколько дней». «И что?» Я повернула к нему голову и вдруг осознала, что он потерял для меня прежнее значение. Мне было легко говорить с ним и не замечать, каким ниточкам привязаны все воспоминания о нем. «Ты последний человек, с которым я хочу обсуждать свою личную жизнь. Я правда хочу стать тебе старшим братом, в котором ты всегда нуждалась», — проникновенно заявил он, вдруг оглушая меня наповал. «Я вырос, Аля, и мне не все равно, с кем ты встречаешься. Нашего отца уже нет, и некому дать тебе понять, что у тебя есть мужская поддержка». Он покрутил бокал в руке, раздумывая. «Мне мало что удалось выяснить о Богдане. Поэтому я просто хочу, чтобы ты была осторожной. Неизвестно, что ему на самом деле от тебя нужно. Раз он так быстро подсуетился и втерся к тебе в более близкое доверие. Мужчина, он, конечно, эффектный, расположил к себе всех нужных женщин в компании за один день. То есть даешь мне понять, что считаешь меня полной дурой?» Закончила я неприязненно, не сразу соображая, что возмущаюсь, как младшая сестра. «Нет, конечно», — воскликнул он горячо. «Просто ты девушка с приданным. А Богдан в первый же день принялся разнюхивать политическую обстановку в компании Аля. А потом взялся за тебя. Это слишком подозрительно, уж прости». «Разнюхивать обстановку — его работа, Вадик. Или ты думаешь, что он собирается меня похитить и истребовать выкуп?» «Зачем? Можно просто на тебе жениться». «Толку нам не жениться», — закатила я глаза. «У меня нет денег». «Куда ж они делись?» — нахмурился он. Я медленно моргнула, стараясь изо всех сил остаться серьезной. «Они все в мамином фонде», — выдала ровным голосом. Не смогла себе отказать в том, чтобы потроллить этого идиота. Богдан на меня все же влиял по-особенному. «Благотворительный фонд, которым она управляла?» Вадик нервно усмехнулся. «Она серьезно все вбухала туда?» «Для нее работа фонда всегда была делом ее жизни», — пожала я плечами. «Мы расширили спонсорство программ по разработке лекарств. Увеличили отчисления по индивидуальным заявкам. Фонд расширил список областей, с которыми успешно работает». «Понятно». Оборвал он меня нервно и выпил бокал вина залпом. Я же думала над тем, как не захихикать. Поэтому Богдану вряд ли что-то с меня обломится. Сдавленно просипела я и последовала примеру Вадима, допивая вино несколькими большими глотками. Это действительно стоило отметить. Его рожу я никогда не забуду. Нет, Вадику неоткуда было взять точную информацию о движении денег. Он же не знал, сколько отец завещал матери. Но фонд он не проверил, потому что в его голове даже мысли такой не повернется. Спустить все наследство на благотворительность. «Классное вино», — стукнула я бокалом в скорбной тишине. «Я пойду». «Да, веселись». Неуклюже закивал он, пытаясь ожить после удара. «Мне нужно позвонить, я скоро присоединюсь». Уже счастливо шагая по дорожке обратно, я почувствовала, что помимо злорадства, мою голову вдруг наполнило еще и необычайной легкостью. Что-то крепкое какое-то вино. Ах, черт! Я же не ела ничего. Ох, блин! Сумерки эти еще, фонарики, все рябит перед глазами. «Ай!» — вскрикнула я, оступившись на очередной перекладине, и едва не улетела в кусты, когда меня вдруг поймали крепкие руки.